от бывшего телеграфиста из штаба генерала Брангеля Адама Пино. Эти сведения были отправлены с курьером, который отплыл в Одессу на греческом пароходе «Анастасия». Обнаружить прибытие Катчева на советский берег чекисты не смогли, но на явке его ждала засада. Однако посланец Врангеля не смог найти явку и, несолоно хлебавши, отбыл в Болгарию. В конце лета 1921 года Яс вновь отправился в Одессу и был взят, когда выходил на берег из рыбацкой лодки. И в этот раз информация о его походе была предоставлена телеграфистом Пино, а затем передана одесским чекистам. Как сообщали в начале 1922 года советские газеты, по делу о белогвардейском телеграфном заговоре были арестованы 48 человек. Однажды телеграфист 8-го пехотного полка и сотрудник базы Герчев сообщил, что в Варну из Русы должна приехать женщина-агент военного министерства Болгарии, которую нелегально переправят на советский берег. Удается выяснить подробности об этой женщине и о предстоящей операции, в том числе пароль для связи. Специально подготовленная группа встретила шпионку на вокзале, прежде чем она связалась с военной контрразведкой и увезла ее к себе. Используя возможности базы, ей быстро оформили паспорт и отправили по назначению на греческом пароходе «Анастасия». На том же судне отправился и участник этой операции, советский разведчик Виктор. В Одессе он передал наблюдение за шпионкой советским контрразведчикам. К одному из членов команды Чочева, Каприэлу Каприелову, приехал дальний родственник из Армении, член Дашнакской партии. Каприэл обыскал его багаж и нашел там документ, в котором речь шла о нелегальном заседании Дашнаков в Бухаресте, где был принят план покушения в марте 1922 года на президента Турции Кемаля Ататюрка. Перечислены в документе имена и других государственных деятелей, на которых готовилось покушение. По своим каналам Чочев уведомил об этом ЦК, БКП, оттуда донесение ушло в РСФСР. Предупрежденные из Москвы турки приняли меры, и теракт не состоялся. Варнинцы выследили румынского агента-провокатора, проникшего на работу в ВЧК. По поручению члена ЦК болгарской компартии Николы Пенева 22 августа 1922 года группа во главе с Григором Чочевым агента ликвидировала. Однако Васил Коларов объявил им за это выговор. Летом 1922 поступили сведения из Софии о том, что отряд во главе с генералом Покровским готовится к высадке десанта на Кубани в конце августа. В составе отряда, кроме Покровского, еще два генерала – Искра и Муравьев, и 60 офицеров. За их действиями ведется пристальное наблюдение. Три человека отслеживают передвижение людей из отряда на суше и один на моторке в море. Связной регулярно докладывает Чочеву и прибывшему из Софии резиденту Борису Иванову о том, что происходит. При негласном содействии руководства полиции варнинского градоначальника Стоянова десант был предотвращен. Разведчики Чайкин и Озел, выдававшие себя за агентов полиции, участвовали в арестах заговорщиков.